Глава восьмая. Новые товарищи. Следующая гильдия, которую посетил Алик, называлась «Огненная река». Она занимала примерно такую же комнату, как предыдущая. Правда, сама комната выглядела куда богаче благодаря стульям с резными спинками и красивыми подсвечниками на столах. Парень с пером и бумагой сидел за столом всего в паре шагов от входа. Как только Алик открыл дверь, он строго заявил: «Это лучшая волшебная гильдия в городе. Проваливай, если заплатить нечем». «А лучшие волшебники берутся за любую работу? Или есть какой-нибудь заказ, который не жалко мне отдать?» — спросил Алик, продолжая стоять снаружи. «Мы любой заказ выполняем, если законный», — гордо заявил парень. «И сколько надо заплатить, чтобы к вам вступить?» «Вступить?» — слегка поднял брови парень. 15 серебряных монет сразу, плюс 3 каждый год». Алик поклонился и закрыл дверь. Оставалось еще на рынок сходить. Денис говорил, что иногда купцам нужна какая-нибудь мелкая услуга, ради которой они в гильдию не пойдут. Хотя надежды найти такого мало, попробовать можно. Он бодро шел в сторону рынка, когда его нагнал парень на голову выше, в латаной, но относительно чистой одежде, и громко сказал: «Эй, постой! Разговор есть. Чего тебе?» Обернулся Алик и недоверчиво окинул взглядом улицу. Толпы бандитов он не заметил, но в котомке на всякий случай камень в кота превратил. «Ты же волшебник. Змей убить сможешь?» «Для этого достаточно палку взять, без всякого волшебства», — усмехнулся Алик. «Без разницы», — вполне серьезно ответил незнакомец. «Заплатим по медику за 10 убитых змей. Только сразу предупреждаю, что место там опасное. В болото я не полезу», — замотал головой Алик. «Холодно еще». «Нет, у нас горная долина. Камни со склонов часто осыпаются. Змеи овец кусают, а если с палкой подойти, прячутся между камней. Ну что, справишься?» «Тех, которых увижу, убить точно смогу. Но мне через неделю вернуться нужно. Всю долину вряд ли очищу. Да нам бы хоть проредить. Сам увидишь, сколько их расплодилось. Ну что, пойдем?» — нетерпеливо спросил заказчик. «Ладно, только к хозяину зайдем. Надо предупредить, что ночевать не приду». О еде Алик не спрашивал. По худому лицу видно, как овцеводы питаются. Небось и змей съедят, лишь бы своих овечек сберечь. Денис покачал головой, когда узнал о задании, но не запретил. Он спросил, в какую деревню идут, и пожелал удачи. Не так уж далеко. К вечеру добрались до деревни. Утром Алика провожали в ту самую долину сразу трое старых пастухов. Да, на согретых солнцем камнях нежилось множество змей. Вопрос о ночевке в таком месте отпал сам собой. Волшебник взял мешок и принялся за дело. Он превратил камень в быстрого сокола. Тот схватил когтями змею за горло и принес в мешок. Она еще шевелилась, но старики признали, что когти сокола свое дело сделали. Через неделю Алик вернулся в город. Он поклонился, положил на стол тощий кошелек медных монет, новый овечий тулуп, явно на взрослого, и устало сказал: «Я сейчас в Орлиное гнездо должен сходить, а потом расскажу о работе». «Темнеет уже. По городу в такое время лучше не шататься», — спокойно сказал Денис. «Я же обещал. Все ценное все равно здесь. Я быстро», — ответил Алик и скрылся за дверью. Когда добежал, гильдия оказалась заперта. Он на всякий случай постучал. Слишком тихо, но устраивать переполох он совсем не хотел. Никто не ответил. Мальчишка пошел назад спокойно. Недалеко ушел. Из соседнего с гильдией переулка вышло трое подростков. Один строго заявил: «Это наш квартал. Чего тут ошиваешься? Дело в гильдии. но я опоздал. Ты выглядишь вполне сытым. Погрызть есть чего? Нет. Все, что поймал, мы уже съели. Это кого же ты тут ловил? Мышей, что ли?» Засмеялся подросток. «Змей за городом», — сердито засопел Алик. «Если охота поговорить, я завтра утром в гильдию вернусь. А сейчас устал очень. Пропусти». «А что будет, если не пропущу?» — высокомерно спросил тот. Алик окинул взглядом улицу, превратил один из камней в небольшую пеструю змейку и заставил приползти к нему. Местные отскочили в сторону, а он подобрал змейку и пошел своей дорогой. Затем обернулся и громко заявил: «У меня ссориться причин нет. Завтра утром договорим». Добрался благополучно. Денис его накормил простой, едва теплой кашей, зато выслушал и похвалил за смекалку. За то, что в драку не полез, отдельно. Любой подданный его величества может стать клиентом или хотя бы путь гильдии указать, если с ними дружить. Местные особенно важны. Алик, понимающе кивал. Он и сам оказался здесь лишь потому, что именно сюда его направил тот незнакомый стражник. Утром, хоть и не очень рано, Алик взял котомку с камнями и пошел к орлиному гнезду. Его никто из вчерашних мальчишек не ждал, но и дверь оказалась заперта. Алик оперся спиной о дверь, превратил камень в синичку и принялся упражняться, заставляя ее перелететь с руки на руку, на плечо или кружить над головой. Невесть какое развлечение, а пара любопытных прохожих остановилась поглазеть. Услышав скромные аплодисменты, наверху в окнах тоже показались любопытные. В основном ребятишки. Превращение синички прямо на лету в пушистую белку вызвало множество восторженных возгласов. Постепенно возле Алика столпились местные ребятишки разных возрастов. Сразу двое посадили младших себе на плечи, чтобы те лучше видели представление. Двое из вчерашних задир тоже показались в толпе, но вели себя смирно. Белочка превратилась в пеструю змею, заставив зрителей отпрянуть. Проскользнув с одной руки на другую, она превратилась в сороку. Алик иногда устраивал подобное представление для крестьян из соседней деревни. Он чувствовал себя вполне уверенно, но так увлекся, что не услышал, как за спиной прошуршал засов. Дверь открылась, и он чуть не упал назад. Сорока превратилась в камень, который глухо стукнулся о мостовую. «Что тут происходит?» — спросила мастер, хотя уже успела сверху из своего окна посмотреть на представление. «Доброго здоровья!» — поклонился Алик. «Я вчера опоздал, поэтому сегодня пришел пораньше». «А, это снова ты? Ладно, заходи». Мальчишка забрал свой камень с улицы и поспешил воспользоваться приглашением. Его зрители разошлись по делам. Только детвора, нет-нет, да и выглядывала из окон и переулков в надежде на продолжение представления. Мастер спокойно выслушала извинения Алика и сказала, что еще не поздно. Даже наоборот, придется подождать, пока не подойдут остальные. Если точнее, заказ получили две волшебницы, а взять паренька с собой мастер их уговорила. Сначала пришла Мария, довольно упитанная девушка лет 20. Вместо объяснений, что умеет, она заставила фиалки вырасти и зацвести прямо на столе. В отличие от Матвея, она умела делать так, чтобы они все вместе раскачивались и наклонялись, будто танцуют. Делать все равно нечего. Алик показал несколько трюков с превращением камня в разных животных. Мелочь не годится. Ее издали не увидят. Фазан и кот подойдут. Главное, ничего опасного не создавай и следи, чтобы близко к гостям не подбегали. «Сможешь?» — строго посмотрела на него Мария. «Легко. «Они бегут или летят только по моему приказу», — кивнул Алик. Он создал еще нескольких зверей и птиц, а змею Мария забраковала сразу, хотя она очень красивая. Еще и сердито напомнила, что уже просила опасное не создавать. Чтобы не попасть впросак, Алик создавал по очереди все, что казалось ему забавным и красивым. У девушки для многих животных нашлись возражения. Даже для вполне милого и чистого полосатого поросенка. К полудню подошла Рита, волшебница иллюзий. Лет на 5 старше Марии, куда стройнее и веселее. Она тоже и свое мастерство показала, и на чудеса Алика посмотрела. Он создал только тех животных, которых одобрила Мария. Так что обошлось без возражений. «Встречаемся завтра на рассвете у южных ворот», — сказала Рита. «Ты будешь выступать первым. Это труднее всего, но недочеты вначале господин может и забыть, если дальше пойдет гладко». «Как скажете?» — с самым серьезным видом кивнул Алик. «А что по времени? Того, что я вам показал, хватит? Птиц и зверей создавай по очереди. Штуки 4 покрупнее оставь про запас. Авось попросят еще раз выступить. Нужно обязательно что-нибудь новое показать. Мастер обещала тебе пару пятаков, но ты должен понимать, что мы с Машей получим больше». С той же милой улыбкой сообщила Рита. «На самом деле плата зависит от того, доволен ли господин. А это далеко не всегда зависит от нашего представления», — добавила Мария. «Пожалуй, все. Остальное завтра по дороге обсудим», — сказала Рита. Алик уже встал из-за стола, а она вдруг всплеснула руками и добавила. «Одежду получше возьми». Мальчишка не стал объяснять, что другой у него нет. У бедняков свои требования к одежде. Красота далеко не самое главное. А покупать на один раз, даже на все лето, слишком накладно. Однако Алик уже придумал, что делать. Одежда ведь не должна сама двигаться, а значит, вполне подойдет волшебная. К удивлению Алика, они вышли из города пешком. До замка барона, который пригласил волшебниц, дошли под вечер. Хозяин окинул мальчишку подозрительным взглядом, но Рита сразу сообщила, что не просит плату увеличивать. Барон попросил каждого продемонстрировать, что умеют, и согласился. Ночевали на сеновале вместе с министрелями, которые тоже пришли по случаю праздника. Питались тем, что принесли с собой. Рита строго предупредила без спросу не отходить и по замку не шататься. Утром артистам оставалось наблюдать со стороны за слугами, которые старались поскорее все приготовить. С обеда начали приезжать кареты гостей. Вечером, когда гости успели и поесть, и потанцевать, началось волшебное представление. В просторном зале щедрые столы заняли примерно треть. Министрели играли в углу, чтобы не мешать танцам. Как учила Рита, Алик вышел на середину зала, поклонился и взялся за дело. Как только несколько зрителей отворачивалось к тарелкам, он менял одно животное на другое. Не успел он показать и половину, Рита подала знак закругляться. Делать нечего. Алик заставил созданного фазана сесть на плечо, поклонился и ушел. А ему навстречу уже спешила Мария. Ее представление с цветами тоже не вызвало большого интереса. Красиво, но кого удивишь цветами в начале лета, когда их и так уже полно. К тому же, ее цветы росли только на большом подносе, который она потом унесла с собой. Алик уже знал, что превращать выращенное назад в семена она не умеет. Последней выступала Рита. В зале сменяли друг друга прекрасные горы и долины, плывущие по морю корабли и парящие в небесах диковинные птицы. В завершение зрители увидели над головами битву двух драконов, белого и черного. Они кружились под потолком и стреляли друг в друга ярким желтым огнем. Наконец, черный рухнул у ног волшебницы и тут же исчез. Белый сделал победный круг и тоже исчез. Рита поклонилась под заслуженные аплодисменты и поспешила покинуть зал. А там уже снова объявили танцы. «Вот как нужно господ развлекать», — с довольной улыбкой заявила Рита. «Здорово!» — восхищенно выдохнул Алик. «А я сразу двумя животными так и не научился управлять». «Это еще не все», — напомнила Маша. «После танцев нам снова выступать». Они выходили еще дважды. Как и советовали, Алик во второй раз показал трюки посложнее, а животных покрупнее. В третий раз – лучшее, на что способен. Вся котомка вместе с камнями превратилась в белого лебедя, который немного полетал под потолком. Затем лебедь подлетел к волшебнику и превратился в медвежонка. Он бегал вокруг Алика, перепрыгивая подставленную ногу, ходил на задних лапах, кувыркался и кланялся. Девушки тоже старались удивить публику. Маша во второй раз создала кусты красных и белых роз, ветки которых очень красиво переплелись в виде беседки. Жаль, что снова небольшой на ее подносе. В третий раз она создала всего два цветка. Но они по-настоящему танцевали, используя корни вместо ног. Рита во второй раз воссоздала на дальней стене настоящую битву конных рыцарей. Последней она на той же стене показала плавную смену времен года в прекрасной горной долине. Картинка застыла на блестящих в лучах восходящего солнца заснеженных вершинах и развеялась, подобно утреннему туману. Алику казалось, что как раз это стоило показать первым, а драконов — последними. Но зрители снова хлопали волшебнице. Глаза Алика уже совсем слепались, когда праздник объявили завершенным. Гости разбрелись по комнатам, артисты получили плату. Мальчишка надеялся поскорее добраться до сеновала, но господин поманил его пальцем и спросил: «Твоя птица может передать письмо? Если я ее саму всю дорогу вижу, господин, иначе я не могу ею управлять. А серебряную ложку сделать сможешь? Все, что превратилось, скоро превращается назад. Поэтому учитель запретил мне создавать что-то драгоценное. Могу кинжал или стрелу из чего-нибудь создать». «Запретил? Занятно. Не хочешь мне служить? Прошу простить, но я из Чикоры, а здесь временно». На всякий случай поклонился Алик. «Мне родных нужно найти. А для этого по всей Фулакесе предстоит бродить». «Уж столько времени прошло. А вы все надеетесь вернуться?» Разочарованно пробормотал барон. «Ладно, я не настаиваю. Удачи в поисках». Ночевали там же. Вышли поздно утром, а на полпути волшебников застала гроза. До деревни далековато. Алик превратил большой камень в тонкий рулон полотна. Они дружно перекинули его через толстую ветку растущего у дороги вяза. Тяжелые камни, чтобы края полотна к земле прижать. Сами в виде ягнят прискакали. Путники торопливо собирали хворост поблизости, а молнии сверкали все ближе. Все трое прибежали под навес уже под дождем. Буквально за несколько минут дождь превратился в ливень. Маша развела костер и сказала, выглядывая наружу: «Не шатер, но от дождя защитит. Удобная у тебя сила. Постой, ты же говорил, что твое волшебство скоро исчезает. Выходит, навес снова в камень обратится, еще и может на нас сверху шлепнуться?» Непривычно серьезно спросила Рита. «В общем, да», — спокойно кивнул Алик. «Поэтому разбудите меня пару раз днем и еще среди ночи, если к тому времени лить не перестанет. Под таким ливнем мы сразу вымокнем, если заново навес делать», — разочарованно заметила Маша. «Заново не придется», — пояснил Алик, устраиваясь спать. «Я превращу лен в шерсть, а затем наоборот». «Ах да, дежурство, само собой. Я отлынивать не собираюсь». С этими словами он улегся на лесную подстилку и сразу уснул. Его спутницы тихо болтали. Иногда будили Алика, чтобы обновил волшебство навеса. А гроза все не прекращалась. Вечером его разбудили караулить. Рита предупредила, что дрова нужно экономить, и они с Машей улеглись спать. Дождь закончился поздней ночью. Несмотря на экономию, дрова закончились. Алик разбудил Машу, обновил волшебство навеса, но не лег. Он пошел бродить по темному, мокрому лесу в поисках хвороста. Поблизости, чтобы костер не терять из виду, он притащил 5 толстых сучьев, а хапку веток потоньше оставил их сушку на Машу, а сам улегся спать. Навес благополучно продержался до утра, когда Алик отменил свое волшебство. К вечеру усталые путники добрались домой. Алик отдал Денису 2 заработанных пятака и сказал: «Меня барон приглашал ему служить, но я отказался». «Дело твое», — спокойно произнес мастер. «Если хочешь, можешь забрать свои деньги и в столицу пойти. Если повезет, там больше заработаешь, и уже там себе гильдию получше найдешь». «Нет, Рита с Машей мне много о вашей стране рассказали. Я все же к вам вступлю. Только сначала годовой взнос заработаю, а уже потом подамся маму и сестер искать», — уверенно сказал Алик и грустно добавил: «Королевство-то большое». С утра Алик пошел на рынок работу искать. Так, по большей части медью, он к середине лета накопил и на вступительный, и на ежегодный взнос. В гильдии «Снежная вершина» в честь его вступления устроили праздничный обед. Денис торжественно повесил ему на шею шнурок с бронзовым знаком гильдии. Алик поблагодарил новых товарищей и тут же объявил, что завтра уходит искать родных.